Весь мир катится ко дну. Взять клонирование, ядерное вооружение и прочее. Да? Насколько человек должен участвовать в процессе противоборства к этому? Или просто уйти в сторонку и заниматься духовным воспитанием? Я понял вопрос. Говорится, когда мы вступаем в сражение с кармой, то мы еще больше обуславливаемся этой кармой. Что это означает? Материальный мир состоит из трех модусов или трех качеств. Благость, страсть и невежество. Это объясняется во всех ведических произведениях, даже невежество, страсть или благость. Неважно, какой категории людей, везде объясняются эти три качества природы. И существует такая турбулентность, что эти гуны стягивают человека вниз. Такова природа материального мира. Они его... Три качества у них есть. Они обуславливают, стягивают вниз и удерживают внизу. Таким образом, о чем вы говорите, это естественный процесс материального мира. Деградация – это естественный процесс, когда человек просто живет. Знаете, ну как вот, по течению идет. Это всегда по течению вниз. Но когда он начинает задумываться, что он скатывается, он не может изменить мир каким-то образом, но он может измениться внутри сам. Таким образом, все скатывается вниз, он останавливает свое скатывание вниз и начинает подниматься вверх. Это зависит от количества людей, которые поднимаются. Почему? Потому что мы не можем навязывать никому ничего. Еще раз говорю. Мир катится, несомненно. Вот представим, незаконные половые отношения. Сейчас пойдете по квартирам стучать и всем запрещать, что ли? Ночью забегать, говорить, ну-ка показывай, что ты делаешь. Ну, это плохо. Человек, если принимает, мы просвещаем общество. В этом вся задача любого просветительского движения. Просветить общество. Рассказать. У людей достаточно разума. И те, у кого нет достаточного разума, они видят, что разумные люди это принимают, они автоматически начинают это делать. Как дети. У них нету хорошего разума, но если они видят, что родители себя так ведут, они подражать начинают. Также принимают вот эти принципы чистоты или чего-то. Вот у меня младший сын, допустим, он в школе учится, он очень разборчив. Он в обычной школе учится, и он очень разборчив в своих взаимоотношениях. Он говорит, вот этот человек матерится, вот этот человек говорит ругательские слова, мне с ним неинтересно. Вот эти люди всякую ерунду говорят. А вот этот мальчик очень хороший. Но я со всеми с ними дружу, чтобы их не обижать. Видите? А учительница начала кого-то ругать, он подошел к ней, в первом классе он учится. Она мне рассказывает, он так руки за спину и говорит ей, там как-то, Людмила Борисовна. Она гневается так и ругает какого-то мальчишку маленького. И он говорит, когда живое существо созерцает объекты чувств, возникает гуна страсти. Из гуны страсти появляется вожделение. Когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Гнев отключает память. Когда память отключена, прекращает действовать разум. И человек, все, что он говорит, бред, все, что он делает, безумие, и все, к чему это ведет, лишь смерть. Кто хочет с таким общаться? И она в ужасе на родительском собрании говорит, кто его научил? Вы там чему его учите? Но она говорила так мягким голосом это. И она теперь очень боится, придем кого-то отчитывать. И очень боится, что он где-то публично это скажет. И она стала сдерживаться.